Глава третья. Змей был самым хитрым из всех зверей, созданных Господом Богом. Он спросил у женщины: «Правда, что Бог не разрешает вам есть никаких плодов в этом саду?» «Нам можно есть плоды», — ответила женщина. «Вот только про дерево, которое стоит посреди сада, Бог сказал, чтобы мы его плодов не ели и даже не прикасались к ним, а то умрем». «Не умрете», — сказал змей. «Но Бог знает, что когда вы съедите их, то прозреете и сами станете как боги, познаете добро и зло». Женщина увидела, что плоды этого дерева годятся в пищу, приятны взору и сулят знания. Она сорвала плод и съела. И мужу дала плод, чтобы он съел. Они прозрели, увидели свою наготу и сделали себе набедренные повязки из листьев смоковницы. Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь Бог, и спрятались за деревьями. «Где ты?» — позвал человека Господь Бог. Тот ответил: «Я услышал, как ты идешь по саду. Я испугался своей наготы и спрятался». «Кто сказал тебе про твою наготу?» — спросил Господь Бог. «Ты ел плоды дерева, с которого я запретил тебе есть». Человек ответил: «Женщина, которую ты мне дал, она дала мне эти плоды, и я ел их». «Зачем ты это сделала?» — спросил Господь Бог у женщины. Та ответила: «Змей меня обманул, и я ела». И Господь Бог сказал змею: «Ты проклят за то, что сделал. Изгой среди зверей и скота, ты будешь ползать на брюхе и пылью питаться всю жизнь. Тебя и женщину я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг другу. Сын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пету». Женщине Господь Бог сказал: «Мучительной я сделаю беременность твою, в муках будешь рожать детей. Мужа своего ты будешь вожделеть, муж будет господином твоим». А человеку Господь Бог сказал: «Послушав женщину, ты съел плод, который я запретил тебе есть. Ныне проклята из-за тебя земля, в муках будешь ее плоды добывать». В муках будешь ее плоды добывать день за днем всю твою жизнь. Колючки и репей она тебе произрастит. Полевою травою питаться будешь и в поте лица добывать свой хлеб. И вернешься ты в землю, из которой был взят. Ты пыль, и вновь обратишься в пыль». Человек, Адам, дал своей жене имя Ева, ибо она стала праматерью всех живущих. Господь Бог сделал одежду из кож и одел человека и его жену. И сказал Господь Бог: «Человек стал как один из нас, познал добро и зло. Не сорвал бы он еще и плод дерева жизни, чтобы, съев его, стать бессмертным». И Господь Бог изгнал человека из Эдемского сада. Пусть возделывает землю, из которой был взят. Изгнал человека, а у Эдемского сада на востоке поставил стражу, херувимов и огненный меч во все стороны разящий, чтобы они охраняли дорогу к дереву жизни.